Тут они было кинулись к котлу разом, но яга удержала. «Не спешите! Все равно ложкам счет установим и все разделим поровну!» «Так оно вестимо», — сказал соловей. «Давай мне!» Вдруг змей Горыныч сердито зарычал. «Ты чего?» — спросила баба яга и опасливо посторонилась. «Мне положено 3 ложки за раз!» «Что? Красиво больно!» — удивился соловей. «Нельзя, чтобы одна голова у меня поумнела, а 2 в дураках оставались!» Соловей уже заложил 2 пальца в рот колечком и хотел свистнуть, но яга вовремя кинулась к нему. «Не станем ссориться! Пускай по его будет, по-змеиному, да и хозяин он здесь. Только другую ложку возьми, поменьше, ладно?» «Ладно уж», — заулыбался змей. «Спасибо, что уважили». «Без уважения нельзя», — перемигнулся соловей с егой. «А может, это не те знания?» — опять спросил змей. «Вдруг есть еще и сладкие?» «Все знания едины», — возразила баба-яга. «Только к кому попадут?» — хлебнул змей и решительно заявил. «Не стану есть! Душа противится!» Отведал соловей и тоже сплюнул, а баба-яга заметила. «Не завидую ученым людям, и как это они терпят! Скорее околеешь, нежели станешь образованным, ей-ей!» «Потому, наверное, дураки не переводятся», — кивнул змей. «Что же нам делать-то?» — закручинилась баба-яга. И змей с соловьем головы повесили. Тут, откуда ни возьмись, появилось в зале что-то веретенообразное, светящееся. Закружилось бесшумно и превратилось в Кощея Бессмертного. «Здорово, ребята!» Приятели бросились было к нему, но, вспомнив, как он помешал им получить образование в сосновом бору, да еще и в небо одних закинул, остановились. «Явился!» — иронически произнесла баба-яга. «Небось, понадобились тебе!» — сказал змей. «Сам не гам и другому не дам!» — отвернулся соловей. «Ну чего это вы разошлись-то?» — ласково заговорил Кощей. — «Я же вас от позора увел. Одна лишь забава с вами была у Мурвея. Забыли, как он вас в Чинарбеке лечил? И сейчас больше о себе печется. А что оставил вас, так на то причины были. Чем вы тут занимаетесь?» — «Да вот, образовываемся, энциклопедию едим», — помягчел соловей и пояснил, как и для чего. Повалился Кощей на пол, да как захохочет! Тонко, заливисто, аж в ушах у всех зазвенело. «Будет тебе!» — остановила его баба-яга. «Ну, дали промашку, ну, чё уж тут!» «Вот что, едуны! Энциклопедники!» — прокашлявшись, посерьезнел Кощей. «Верный путь к здоровью только я укажу вам. Но прежде надо Абдула-Надула найти». «К чему он нам?» «Потому как Мурвея след я потерял, а через того дурня мы его отыщем, да узнаем, каков он сейчас. Понятно?» «Как не понять?» «Заодно и отомстим ему за надругательство над нами». «И так можно», — согласился змей. «А где искать Абдула-то?» — погрустнел соловей. «Баба-яга найдет», — уверенно ответил Кощей. «Она у нас самая хитрющая, да и ступа у нее новая, надежная, лучше прежней летает». «А и то, егинюшка, давай что ли, а?» «Да уж чего там, постараюсь», — решила яга. «Для общества, для вас, то есть, себя не пожалею». «Да как разыщешь, сюда его», — распорядился Кощей. Попрощалась с ними яга и улетела. Глава 4. Весьма странная. Мурвей летел точно птица, расставив руки крыльями, наслаждаясь скоростью, высотой и ощущением собственной силы. Абдул надул, цепко держался за пол его халата и трясся от страха, избегая смотреть на землю, чтобы не закружилась голова. Но вот они вошли в плотную облачность, и мудрейший из мудрых, решив, что уже куда-то прилетели, облегченно вздохнул. «Наконец-то!» — сказал он сам себе. «Я думал, что нашему полету конца не будет». С этими словами пожиратель халвы разжал руки, но тут же почувствовал, что под ним ничего нет. Он посмотрел вниз и попытался то одной другой, то другой найти твердую опору, но ее почему-то не было. Прошло несколько секунд, и великий врачеватель увидел под собой горы, леса и реки далеко-далеко внизу. Он хотел закричать, но не смог, хотел пошевелиться, но страх будто обвязал его веревками. Великий рассказчик впервые в жизни стал нем, как сундук. Он стремительно падал с холодной высоты, а внизу подстерегали его острые вершины гор. Мурвей, ничего не подозревая, несся вперед, радуясь, что к нему как бы вернулась былая молодость. В Кахарде раннее утро. Прозрачный воздух тих, свеж. Улицы древнего города еще спят в тишине и покое, а ночное небо уже начало бледнеть. В какое-то мгновение в нем возникла легкая прозрачная голубизна, пронизанная золотистыми лучами восходящего солнца. Шуршащий ветерок прибежал с востока, вытеснил прохладу из крон деревьев, разбудил многоголосное пернатое царство. Начали свой рабочий день муравьи. Но люди еще спят, и только одна фигура, непомерно толстая, неторопливо бродит среди старинных мавзолеев, в которых покоятся те, кто жил здесь десятки веков назад. Мурвей, вы, конечно, догадались, что это он, хлопнул в ладоши. И тотчас же город заполнился проснувшимися жителями, которые шумно сбегались на базарную площадь перед мечетью. Узнав волшебника, они жестами приветствовали его, но подходить близко не решались, помня его неуравновешенный характер. — Привет вам, жители Кахарда! — крикнул Мурвей, и толпа ответила ему нестройным, робким гулом. «Отныне я снова здоров и в силах помогать вам!» Разговаривая с кахарцами, Мурвей не переставал извлекать из кармана семечки, даже не задумываясь, откуда они взялись у него, и с удовольствием грыз их. Сами знаете, как заразительно это занятие. А в обширном кармане Мурвеева халата умещалось не менее ведра вкусных семечек. Хотя, как вы помните, Кощей бессмертный бросил туда всего одну горсть. «В чем вы испытываете нужду, люди?» — гордо спросил Мурвей. «Мне теперь все доступно, все нипочем. Я могу исполнить любое ваше желание». «Да будешь ты жив, здоров и невредим», — ответили кахарцы. «Очень уж тесны жилища наши, будто мы не люди, а горошины». «Ваше жилище уже в 10, нет, в 1000 раз просторнее. Ступайте, и пусть каждый шаг прибавит вам день жизни».